«Вы себя плохо чувствуете?» Собственная затея показалась Чухареву идиотизмом. Алена Сергеевна приехала изрыдавшаяся до синевы, как с похорон. Нигде короткая юбка, где голые ноги в 113 сантиметров. «Что должна сделать?» «В квартире 39, вон, где разбито стекло, пальцем не показывайте, прописан сын Кирпичникова, в квартире кто-то есть, но когда я... Что я должна сделать?» «Да послать бы ее». «Подняться на второй этаж, позвонить в 39-ю квартиру, встать напротив глазка, спросит, кто, что-то ответить. Если Кирпичников откроет, зацепиться, и через 15 минут поднимусь я». И он сунул ей бумажку с подъездным кодом. «Вперед! Пусть постучат каблучки». И не успел окоченеть под метелью в Центральной России, посматривая на разбитое окно, и у меня дома разбито окно, Алена уже вышла. Ей не открыли, ушла, выбросив в урну скомканную бумажку на ходу. Можно и так сказать. Чухарев остался один. Что теперь? Кто же им даст доверенность? Шерстить Москву в поисках потомства умершего, выбывшего и без вести пропавшего неизвестного, и положить листок в почтовый ящик 39-й квартиры, старшая по подъезду, когда ее нашли и подарили банку кофе Чиба за 160 рублей, сообщила: «В квартире кто-то появляется изредка, она не знает кто, но почту вынимают. Просьба передать эту информацию в квартиру 39 в связи с оформлением экспозиции музея 175-й школы в Старопименовский переулок. Мы разыскиваем родственников Феликса Кирпичникова. По нашим данным, по адресу улица Марии Ульяновой, дом 9, проживает сын Феликса Кирпичникова, Александр Феликсович. Если это так, уважаемый Александр Феликсович, просьба связаться с нами по телефону 431-91-61 или 431-91-60. Чухарев, инициалы, мы будем вам очень благодарны за помощь». Полетел снег, обращаясь дождем и назад, зря я в туфлях. И умру в ноябре. На автобусной остановке, под выцветшим и высохшим крылышком козырька, мы стояли с Борей. У него дергалось лицо, и правый глаз подкатился к переносице уже на постоянной основе. Я стеснительно не знал, куда смотреть, он понял и стал боком, подставив правильный глаз, и кричал. Утренние хмурые лица оглядывались из-под зонтов. «Мандаринами решил торговать! В наше время! Если человек хочет заработать много денег, он заработает. Кругом столько работы, только работай. Пусть у меня инфаркт был. Мандарины, скоропортящиеся...» Вдруг замолчал, и я запоздало понял. Он шепчет. «Мафия кругом». «Почему так тихо говоришь, Боря?» Подслушают. Опасливо закатывал разные глаза Боря. Нахохлился, боясь оглянуться, и заново завопил. «Я почему с тобой разговариваю? Чтобы легкие развивать, чтобы бронхи обогатить кислородом, чтобы продышаться!» «Да кто нас подслушает? Смотри, стоим на улице, автобусы ходят. Они подслушают. Мафия!» Едва угадываемо выдыхал Боря. «Я только тебе удивляюсь, как тебе удалось сохраниться? Да что мы тратим время? Ты знаешь, что Памела Андерс развелась?» Мы разошлись и незнакомо постояли по углам остановки, пережидая пару автобусов. Я провожал глазами толстозадые юбки и подбородочный жирок. Боря убедительно изучал расписание движения, осторожно бороздя застекленную карту указательным пальцем, словно рисуя на любимом спящем лице. «Не знаю, что делать без доверенности. Если бы у нас был дневник мальчика...» «Что тебе даст дневник?» Боря прикрывался газетой. Он мог описывать в нем свои отношения с Ниной, планы тайной организации и особенно Вано Микояна. Боря презрительно сощурился, отошел и вернулся, отрицательно поведя головой. «Нет». «Что может писать в дневнике мальчик? Только про футбол и велосипеды», — пробормотал он, когда мы случайно пососедствовали в автобусе. «Почитай дневник, сам убедишься». «Да откуда я его нахрен возьму?» Боря помолчал пару остановок, пропуская, уступая и меняясь местами. «Случайно». «Что? Давай сделаем так. Дневник случайно попадет в твои руки. Почему мы должны все объяснять? Пусть у нас хоть что-то получится само собой». Он, скрывая раздражение, вылез из автобуса и отправился тротуаром вперед по движению, взмахивая руками, вперед и назад, словно сушил руки, но это какое-то дыхательное упражнение китайцев. И внезапно, без новой причины, я почуял себя плохо, словно пахнуло из будущего. Я подумал про судьбу, про власть случайностей, силу неловких движений на непоправимое мгновение расцепившихся рук и влажности кафельного пола, хрупкости шейки бедра, могущество незаметно подтаявшего льда на весенней рыбалке и ботинок, вдруг распустивших усы, и спотыкания шнурки, давшие много последствий, обнаруженных много позже томографом, а в полном объеме только патологоанатомом. Про коварство сквозняков на взмокших от танцев молодых рубахах и булыжников, незримыми маслами, выпирающими из ночной грунтовки, про огромные возможности неверно записанной цифры в телефонном номере, гриппа, перенесенного на ногах, неправильно рассчитанного времени до поезда, переведенных не вовремя или вовремя, непереведенных стрелок, про трагическую сущность затерянных клочков бумаги с записанными сведениями, страшную необходимость которых обнаруживаешь внезапно или не записанных вовсе. Как я не догадался спросить, не думал, что буду помнить ее всю жизнь, а как теперь отыщешь, а еще забуксовавшие машины, задремавшие сторожа своих близких, долго ехавшие скорые помощи, называемые когда-то каретами, забытые лекарства, трехсуточные снегопады, не давшие пробиться к обещанному холмику, и поэтому похоронили прямо у входа, где смогли расчистить. «Мама, прости». Меня провели по ледяной улице куда-то вниз от старого здания КГБ на Лубянке и шли, мне показалось, долго, и свернули в подъезд, обсаженный табличками: администрация высотных зданий, журнал «Электросвязь», что успел, поднялись на второй этаж до читальный зал, обыкновенный круглый звонок, меня пустили в место, где хранилась правда. Я смотрел, лак на дешевом паркете, пыльные подоконники, катки с цветами. Фикусы, устаревшая наружная электропроводка, узкие ковровые дорожки между столами, дешевые картины русской природы на бумажных носителях, часы, тикающие над затылком. Тянуло спать. Я рисовал чернильные холмики. Сейчас со мной может произойти все, что угодно. Что? Вот его дневник. Бред сивой кобылы, а вот... Охраняющий правду слепой НКВДшник пошевелил вклеенным в тонкую тетрадку листком, его или ее отец излагает свой взгляд на этот инцидент. «Уходи, не трогай этих людей. Это мое». Я ощупал. Тетрадки оказалось две. И обе тонкие, черт возьми, очень. Первая — самодельный школьный дневник. Вторую он озаглавил «Записки». Взадана история итальянского возрождения. Учили советские шестиклассники осенью 41-го года, что учил в шестом я, жесткосердное крепостничество и рост революционных настроений крестьянских масс, Кондратий Булавин, Разин Степан, или Шахурин прихвостнул перед куйбышевскими простаками. Дальше он вдарил записывать немецкие стихи, много переписал, старался. Я листал, листал и замер. Одно из стихотворений называлось «Мехико». Город, куда собиралась улететь Нина. Случайное, скорее всего, совпадение. Попадание. О чем стихи? Лишь в некоторых я разобрал автора, Гейне. В томах немецкой, одобренной империей поэзии, включающих сонеты «Партия» и «Безработный», стихотворение «Мехико» я не обнаружил. В четырех томах Гейна обнаружилось лишь одно исключительно длинное произведение про войну испанцев с ацтеками, названное «Вицлипуцли» по имени кровожадного божества, людоеда, что-то там «Страшный день прошел, настала, бредовая ночь триумфа». Оттягивая все, что суждено, я еще полистал Гейна насквозь, пытаясь угадать, что мог переписать Владимир Шахурин в тетрадь, что мог автор Гейна написать про шестиклассника, который убегал из Куйбышева с любимой девочкой, перешел в седьмой, окончил и застрелился или был убит. Я пытался читать глазами мальчика, хотя они все равно оставались моими глазами. Вот это...